Глава 12. Мишель Миллерс. Когда драконы вылетели из помещения внутри горы, чтобы сделать над долиной приветственный круг, я заметила, что через очки они подсвечиваются красным. Примерно того же оттенка, что и всполохи вокруг яйца на противоположной стороне долины. Спустя несколько секунд из другой ниши начали вылетать горгулы. Они подсвечивались синим, как и яйцо, лежащее в нашем гнезде. Благодаря очкам было не просто очевидно, где чье яйцо, но их было видно даже сквозь деревья и другие препятствия. Как, собственно, и драконов. Несмотря на почти полное отсутствие света, зрители могли наслаждаться игрой в полной мере, даже без изощренных технологий Кэрри. Игроки начали снижаться, чтобы в воздухе поприветствовать друг друга. Горгулов было 8. После очередного гудка трое из них спланировали к своей ложе, а в нашу сторону направился Дэн. Остальные игроки отправились к водопадам, за которыми уже расположились гнезда, ожидая команды для начала раунда. Наша ложа была достаточно большой, чтобы позволить ему приземлиться, но Даниэль все равно вернулся в человеческую постась, находясь в воздухе, после чего рухнул вниз. Я даже вскрикнула, невольно закрыв глаза, но когда в следующее мгновение открыла их, обнаружила, что он приземлился на присогнутые ноги и выставленные перед собой руки, после чего выпрямился, огляделся и плюхнулся в кресло рядом с тренером. Тот протянул Дэну карточку билет, и через несколько мгновений он уже тоже сидел в очках и вертел головой из стороны в сторону, осматриваясь. «А сверху обзор хуже», — заметил он. «Деревья сильно затеняют долину, а из-за водопада нельзя точно определить, где находится яйцо. В этом сложность игры в темноте», — кивнул тренер и, указывая на поле, дополнил свои вчерашние разъяснения. «Твоя задача сейчас запомнить, где находится гнездо, чтобы на поле легко определить точное местоположение. Тебе нужно будет двигаться бреющим полетом над кронами деревьев. Используй ветер, чтобы ускорить тебя и замедлить противника. Горгулы невосприимчивы к электричеству, ловушки можешь не ставить. Просто покажи мне скорость». «Вы сказали это уже 10 раз за последние 2 суток», — усмехнулся Дэн. Он был прав. Хоть тренер и сохранял внешнюю невозмутимость, потому сколько раз он проговорил все аспекты игры, нетрудно было заметить, что он по-настоящему переживает за ребят. Продолжение разговора не последовало, потому что раздался финальный тройной сигнал, и стоящие на выступах скалы игроки сорвались вниз, на лету расправляя крылья. Меня всегда завораживало это зрелище, когда драконы камнем падают вниз, а потом взмывают вверх. И сейчас я тоже смотрел на это, открыв рот, и замирает волнение. Что будут делать горгулы? Какая у них тактика? Тренер рассмотрел 5 или 6 вариантов. Но что они преподнесут на самом деле? В темноте было сложно определить в рассекающих воздух цветных пятнах конкретных драконов, и я с трудом могла предположить, кто есть кто. Сложными фигурами они полетели на соперника, а горгулы, в свою очередь, выстрелились острым клином, целясь прямо в водопад, за которым стояло гнездо. «Они решили взять яйцо тараном!» – воскликнул Даниэль, вскочив на ноги. «Сядь», – спокойно ответил тренер. «И смотри. По большому счету они сделали щит для своего нападающего, чтобы провести его как можно ближе к яйцу. Любое препятствие их разобьет, и они знают об этом». Как и сказал тренер, клин горгулов распался сразу после того, как перед ними стала ледяная стена. «А какие у них способности?» — спросил я, не в силах отвести глаз от того, что происходило над долиной. «Они могут обращаться в камень?» «Горгулы славятся защитой», — вместо тренера пояснил Даниэль. «Их ничто не берет. Холод им нипочем, ветер, песок тоже. Они даже травм не получают. Обернувшись в камень, они становятся абсолютно устойчивыми к любым ударным нагрузкам и при этом имеют огромную силу». «А магия?» «Почти никакой», — покачал головой Дэн. «Достаточно того, что они в обороте совершенно неуязвимы», — добавил тренер. «Когда мы играли с горгулами в большой лиге, они заставили нас попотеть. Скорость и хитрость – единственное, с помощью чего их можно обойти». Тем временем команды над долиной разделились. Распавшийся клин горгулов разбился на 2 небольшие части. Трое защитников бросились на Маркуса, загоняя его в лес. Рыч с Мирандой бросился его защищать, а Лео с Максом устремились за нападающим, который вместе со своим товарищем направился по прямой к водопаду. «Почему они медлят?» – спросил я, невольно встав со своего кресла. «Они же могут двигаться намного быстрее гаргулов». «Дэн правильно сказал, что у гаргулов почти никакой магии», – мрачно ответил тренер. «Почти – здесь ключевое слово. Они погрузили долину во тьму». Я сначала не поняла, что он имеет в виду, но потом приподняла свои очки и охнула. Темнота над долиной стояла такая, что хоть глаз выколи. «Но это нечестно. Они могут видеть в темноте». «Это их природная магия», – покачал головой тренер. Скрестив руки на груди, он наблюдал за долиной, и я едва могла его видеть в свете тусклых фонарей. «Это все равно, что сказать, что использование Леонардом сил льда – нечестная игра». В эти дни я была настолько занята, что даже не изучила, чем отличаются гаргулы, понадеявшись на опыт тренера. И теперь сильно об этом жалела. Дав себе слово, что впредь буду изучать все, чем мне предстоит столкнуться, я натянула очки и плюхнулась обратно в кресло. До конца раунда игру остановить можно только в случае нарушения правил. И тренер терпеливо ждал. А я чувствовала себя так, будто сидела на иголках. «Они же так возьмут очко!» – воскликнула я, когда гаргул добрался до яйца и понесся сквозь тьму назад. «Это всего лишь одно очко», – сухо ответил тренер. «Чем быстрее они его возьмут, тем раньше мы сделаем замену, и тем больше раундов успеем сыграть». В лесу начали появляться всполохи огня. Должно быть, Маркус. По ним было видно, что ребята прорвались на вражескую территорию и были уже совсем близко к заветному яйцу. Но в следующее мгновение мое внимание снова вернулось к той части, где противник уже забрал яйцо из нашего гнезда и направился обратно. Сильнейший раскат грома пронесся над полем, и огромная молния прорезала воздух. «Это-то еще что?» – воскликнул тренер. «Сегодня игра без ловушек». «Это не ловушка», – нахмурился Даниэль. «Это чистая сила». «Ты уверен?» «Конечно, я же чувствую родную стихию». «Вы говорили, что гаргулы почти не владеют магией», – воскликнул я. «Так и есть». Тренер взволнованно подался вперед. «Опустить тьму максимум, что они могут. Эта способность позволяла им выживать. Можно сказать, она у них эволюционно обусловлена». «Тогда откуда молнии?» Даниэль даже стянул себе очки, глядя на то, как Лео, создав ледяную дорожку, скользит по ней, стремительно догоняя гаргула и на глазах превращаясь в дракона. Дракон крупнее гаргула. И хотя тут неуязвим, они могли бы помериться силой. «Погодите-ка». Тренер тоже стянул гоглы и сощурился. Я догадалась, что он настраивает зрение так, чтобы видеть линии силы, и последовал его примеру. Темнота вокруг окрасилась всполохами магического света, и в момент, когда воздух вновь оказался прорезан толстой молнией, вспыхнул светом высвободившаяся сила один из драконов. Это был Макс. Совершенно точно, потому что кроме него и Лео в воздухе никого не было. «Поганец», – процедил тренер, надевая артефакт обратно. «Ни разу не говорил о том, что владеет другими стихиями». «Мы все-таки учимся в специальном подразделении Академии», – осторожно заметила я. «И возможности драконов становятся шире под руководством профессоров». «Его владение грозой не сильно уступает моему», – заметил Даниэль. «Он что, двухстихийный?» «В анкете сказано, что чистый Дерага», – откликнулся тренер. Пока мы говорили, битва в воздухе продолжалась. Макс бил молниями, освещая пространство, а Лео с помощью ледяных барьеров загонял противника в тупик, пока, наконец, не сцепился с ним в воздухе. В результате короткой схватки гаргул не удержал яйца и уронил его. Макс стрелой направился вниз, а за ним гаргул и сопровождение. Поймав яйцо, дракон вышел из крутого пике и на бреющем полете направился обратно к гнезду. Лео успел выставить ледяную стену между гаргулом и уносящимся Максом, когда его схватил за лапу нападающий соперник и потянул вниз. Потеряв контроль над полетом, Лео оборвал поток силы, и ледяная стена тут же исчезла, позволив гаргулу броситься следом за Максом. Но было уже поздно. Яйцо вернулось в гнездо. Вынырнув из-за водопада, Макс распахнул крылья, ударив ветром. Сам он левитировал, не используя крыльев, поддерживая себя одной лишь магией. и у меня челюсть буквально упала на грудь. Такое прежде мог вытворять разве что Даниэль. «У него заканчивается сила», – заметил тренер, который продолжал наблюдать за происходящим без очков. «Он так долго не протянет». «Вы ведь сами сказали, что замените его мной. Вот он и не экономит», – ответил Дэн. «Смотрите!» – воскликнул я, тыкая пальцем туда, где метались между стволов деревьев остальные члены команд. Время от времени там вспыхивал огонь. Маркус то и дело появлялся над кронами деревьев, но потом снова нырял вниз. Все внимание зрителей до этого было приковано к нашему гнезду, и мы даже не заметили, как Маркус добыл яйцо из гнезда соперника, и теперь уверенно тащил его в сторону своей части долины. Сопровождающий Гаргул, который до этого пытался помочь своему товарищу добраться до гнезда, тоже обернулся и заметил, что у его команды проблемы. Забыв про свою цель, он бросился Маркусу наперерез. Вместе с ним к Маркусу бросились Лео с Максом. Миранда и Рич вынырнули из леса, и все четверо начали кольцом летать вокруг Маркуса, формируя живой щит. Началась световая феерия. Возникающий лед и снежные бури окрашивались очками в белый, металл в синий, огонь взрывался рыжими всполохами. Зеленые лозы, вырывавшиеся из-под крон деревьев, змеями бросались на гаргулов в попытке остановить их, оттащить в сторону. Миранда пыталась поймать кого-нибудь в металлическую сеть, но каждый раз, когда эти попытки увенчивались успехом, сильные гаргулы без труда разрывали эти сети. И хотя ничто не причиняло гаргулам вреда, ребята добились главного. Отбивание атак замедляло и без того неповоротливого соперника. В ушах звенело от того, как ликовали трибуны. У меня даже сердце замерло. Прижав руки к груди, я боялась пошевелиться и даже дышать, будто это могло помешать Маркусу добраться до заветной цели. Он летел напролом, прямо на водопад, не собираясь огибать его или выдумывать что-то еще. Но в последний момент вода раздвинулась перед ним, словно шторы. Дракон резко сменил траекторию, направившись вверх вдоль скалы. И пока остальные охраняли подлет к водопаду с внешней стороны, наконец вложил яйцо в гнездо. Раздался гудок, который сообщил о конце раунда. «Да!» – крикнул Дэн, вскочив на ноги. Тренер выдохнул, но вместо того, чтобы радоваться, сразу подал сигнал о тайм-ауте, запустив в воздух небольшую ракету. Я визжа прыгал на месте вместе с тысячами болельщиков на трибунах. Новый сигнал. Три коротких и один длинный. Тайм-аут. 10-минутный. Я поправил очки и вдруг услышал голос комментатора. «Это бой! Такой слаженной командной работы Кубок Академии еще не видел. Однако в следующем раунде у драконов уже не будет возможности вырываться за счет эффекта неожиданности». Я сняла очки и рассмотрела их, совсем не сразу обнаружив кнопку, которая включает и выключает голос комментатора. В это время в ложу один за другим опускались наши ребята. Они все тяжело дышали и были покрыты капельками пота. Я бросил очки на сиденье своего кресла и стал поспешно раздавать им воду и полотенце. Наконец все собрались в круг, и тренер, скрестив руки на груди, строго спросил: «Ну и что это было?»